На нем хорошо сидящие джинсы, под черной паркой бежевый свитер с воротником. Он смотрит на фасад дома, и я, удерживая дыхание, вжимаюсь в стену. Он все же нашел мой адрес. Блондин с сигаретой, фотографии которого, присланной по интернету, я любовалась на досуге. Закуривает новую цигарку, злобно бьет по переднему колесу своей тачки. Интеллигент, но в прекрасной физической форме. А я просто страшила, если верить зеркалу. Глаза опухшие, не накрашенные, сама не причесанная, лицо оплывшее, талию опоясывают жировые складки, брови не выщипаны, вислые тусклые волосы, зловонное дыхание. Нет, нет и нет, никто не увидит меня в таком виде. Особенно этот поганый лгун. А если он простоит здесь весь вечер и всю ночь? Если он будет стоять здесь до тех пор, пока я не выйду? Не могу вспомнить, дежурит сегодня Стивен или отдыхает. Тишина. Подкрадываюсь к окну. Машина здесь, но никого не видно. Подкрадываюсь к двери, тихонько открываю ее, выскальзываю в коридор, прикладываю ухо к входной двери, слушаю. Может быть, он отъезжает? Бум-бум-бум! Сопровождаемый воплями град ударов ногой по дверной раме. «Есть кто-нибудь? Эй, отвечайте!» Красивый баритон, полный теплых живых ноток. Быстро отползаю назад в свою нору. Ох, только бы Стивен был дома и уже получил мое сообщение, только бы он велел ему убираться прочь. Но все же Бог любит меня, когда не занят решением мировых проблем. Мне кажется, что я слышу голос Стивена по домофону. «Да, что вы хотите?» «Я ищу Эльвиру», — заявляет Рэй Антони хриплым голосом. «А вы знаете, который час?» «Это очень важно!» Вздох, потом биканье, которое открывает замок двери. Рэй Антони бросается на лестницу. Полы его парки задевают стены. Дверь Стивена открывается. «Простите, но я не понял цели вашего визита», — заявляет наш национальный простофиля. «Эльвира! Эльвира? Какая Эльвира? Я не совсем понимаю. Я был в больнице, поэтому не валяйте дурака. Прошу вас, месье, оставаться в рамках. Эльвира, с которой я переписываюсь уже много недель. Здесь нет Эльвиры. А теперь уходите, или я вызову полицию». «Вот это новости! Вы видите эту распечатку?» «Вот! Разве это не идентификационный код вашей машины, а? А вот это? Это не фото Эльвиры?» «Здесь какое-то недоразумение. И вы не гестапо, чтобы без всяких на то прав преследовать своих корреспондентов. Сеть, месье! Это синоним свободы, а не инквизиции. Убирайтесь». «Молодец, Стивен, смелый». «Черт подери!» — огрызается выведенный из себя Рэй. «Кончайте втирать мне очки!» Дурацкая сирена скорой помощи мешает мне услышать дальнейшее. Я различаю только возгласы, а потом дверь Стивена сильно хлопает. «Пин-пон, пин-пон!» — оглушительно. И ничего больше. Кажется, все успокоилось. Надеюсь, что Стивен сумел убедить его, и он больше не вернется. Ну какой же подлец этот Рэй! Не втирайте мне очки! Ну а мне можно вешать лапшу? Честное слово, непорядочность мужчин просто завораживает. А если я вовсе и не хочу видеть его во плоти? Что может быть... Есть такие обязательства, что необходимо лично встречаться со всеми своими корреспондентами? Провались ты, Рэй Антони. Провались ты со всеми своими жалкими компьютерными игрушками. Конечно, Эльвира — отдых воина. Я не твоя вещь. Я почти раскаиваюсь, что не влепила ему по морде. Вот если бы я успела причесаться и накраситься, он больше не будет мне писать. А все-таки мы с ним здорово веселились. Хватит, хватит, хватит. И снова воркует бэбифон. Я беру трубку, опасаясь, что это Рэй Антони разыскал мой номер. Какое облегчение, это Стивен. Он уехал? Спросила я дрожащим голосом. Не волнуйтесь, я выставил его вон и надеюсь, что больше он не вернется. Крайне неприятный тип. Шмыгаю носом и замечаю, что плачу. Стивен бесчувственный переходит от заботливости к подозрительности. Но Эльвира строго между нами. Что такое вы ему сделали, чтобы привести в подобное состояние? Да ничего! Всхлипывание. Мы переписывались, вот и все. Теперь тон откровенно осуждающий. Сообщение эротического содержания... И вовсе нет. Он писал мне, что влюбился. Романтические сообщения. Да, чисто романтические сообщения. Всем известно, что интернет полон извращенцев. Нравоучительно добивает он меня. Но ведь нельзя же всех подозревать и жить затворницей. На другом конце провода подозрительное молчание. Но... Если этот мужчина и вы, ну, я хочу сказать, вы понимаете, то почему вы не захотели его принять? «Еще рано, еще слишком рано!» — простонала я, утирая щеки. «Слишком рано?» — повторяет бестолковый Стивен, извечное мужское начало. «Я еще была не готова. Вам этого не понять». Он должен был дать мне время. Завершаю, исчерпав все аргументы. Стивен покашливает. В следующий раз будьте поосторожнее, заключает он. Вы поставили меня в затруднительное положение. Да, кстати, мсье Моран хочет забрать инструменты, которые забыл у вас его служащий. Я могу спуститься за ними? Дрель? Нет, не отдам. Это мое единственное доказательство. Я знаю, но у меня ничего нет. Он, должно быть, ошибся. Да? Странно. Он был абсолютно уверен в этом факте. Но кто говорит таким языком, кроме героев романа? Возможно. Но факты опровергают его уверенность. Ловко нахожусь я с ответом. «Посмотрите еще раз», — настаивает он. «Бедняга был очень расстроен». Говорю, «да-да», одновременно думая, «нет-нет». «Мне совершенно наплевать, что бедняга расстроен. В данный момент меня интересует только судьба Эльвиры». Я еще раз благодарю его за Рея, потом вешаю трубку. Тайком подхожу к окну. Сердце ёкает. Машина все еще здесь. Боже мой, но ведь это означает, что он бродит поблизости, и нельзя открыть окно, чтобы закрыть ставни. Если он прячется возле окна, то схватит меня за запястье, словно монстр, вылезающий из-под кровати в каком-нибудь фильме ужасов. Конечно, проникнуть в дом ему помешают решетки, но мне бы не хотелось... почувствовать его руки, сжимающиеся на моем нежном горле, задернуть красные бархатные шторы. Вероятно, он не поверил Стивену и поджидает, чтобы я вышла. Хитер этот Рэй Антони Ламарк. Но у меня нет никакого желания выходить ни сейчас, ни в ближайшие сутки. Но когда Стивен уйдет на работу... Тот поймет, что я одна и беззащитна в пустом доме. Он взломает дверь и... «А ты вызовешь фликов, Эльвира, и хоп, они захватят его раньше, чем он кончит себя насиловать, если они соизволят приехать». Меньше чем 3 недели назад какой-то одержимый пьяница прикончил 2 женщин молотком, а ведь сосед вызвал полицию, услышав крики. Но флики, загруженные работой, подумали, что это просто нарушение ночной тишины. Они промедлили и приехали только через 3 часа, уже по требованию других соседей. Я вовсе не хочу умереть из-за проблем с нехваткой персонала в полиции. Еще один быстрый взгляд. Этот проклятый универсал не сдвинулся ни на йоту. «Где же там прячется Рэй, лгун, мерзавец? Эльвира до тебя доберется!» Словно под огнем противника, я переметнулась к своей двери, прильнула к глазку. Коридор пуст. Ой, он точно ушел. «Если только...» Я извиваюсь перед глазком, так, чтобы увидеть начало лестницы. Нет, все в порядке, никто там не прячется. Но смотри-ка, на 3-й ступеньке что-то валяется. Что-то похожее на кожаную записную книжку. Может быть, ее потерял Рэй Антони? Я закусываю губу, чешу подбородок, прежде чем решиться приоткрыть дверь. Согнувшись пополам, в 3 прыжка я добираюсь до ступеньки, подбираю записную книжку и быстро возвращаюсь к себе, закрываюсь на все запоры и сворачиваюсь клубочком на диване. Куда же я положила нож?